Утром я проснулась от телефонного звонка. Взяв трубку, я услышала голос Гарика. «Я пришел к тебе с приветом рассказать, что солнце встало. Разбудил, Соня?» «А сколько времени?» – прохрипела я своим еще непрочищенным горлом. «Московское время – 8:03. Пора вставать. Кто рано встает, тому Бог подает. Я догадываюсь, что мне подадут информацию про одного интересующего меня молодого человека». Начала просыпаться я. «Совершенно точно, золотце. Не буду больше тебя мучить, перехожу сразу к делу. Что касается родственников Зубова, родителей у нашего Антошки нет, погибли 2 года назад в автомобильной катастрофе. Есть у него дядя со стороны матери, но он живет в Норильске, а в Тарасовской области у него из родных осталась только бабка, которая живет в селе Андреевка». Гарик продиктовал мне адреса дяди и бабушки Антона. Меня вдруг как обухом по голове ударило. «Андреевка. Это же деревня, в которой живет парень, пытавшийся сбить Сергея у офиса. Вот это фокус. Значит, Антон все-таки имеет отношение к покушению на Беспалова. Но почему-то не хотелось в это верить. Не хотелось, чтобы Антон и Инна оказались убийцами. Мне страшно даже думать о подобной бесчеловечности. Неужели такая молодая женщина, разлюбив мужа, может хладнокровно лишить его жизни? Кстати, ребята из отдела по борьбе с наркотиками подтвердили твои предположения о том, что Антон наркоман», — продолжал Гарик. «Щуряется твой подопечный». «Не могу сказать, что это меня удивляет. А чем он балуется, не в курсе?» «Он конкретно подсел на героин». «Черт, откуда же у студента-сироты столько денег?» – поразилась я. «Не знаю, рыбка. Может, подрабатывает, может, ворует. Кто его знает?» «Гарик, а у кого он берет наркотик?» «В его доме живет один барыга. Торгует почти всеми наркотиками, героином в том числе. Наши ребята пасут этого дельца уже 3 месяца, хотят через него выйти на более крупную рыбу. Так вот, твой Зубов – его постоянный клиент». «Ой, Гарик, какой же ты молодчина! С меня причитается!» «Эй, зачем так говоришь?» – закокетничал Гарик, отчего его кавказский акцент стал более заметен. «Ты же знаешь, помогать тебе – настоящее удовольствие!» Я еще несколько раз поблагодарила его, после чего мы нежно попрощались, пообещав друг другу, что созвонимся, как только появится свободное время. Мне, естественно, не терпелось сообщить Беспалову последние новости, поэтому я без промедления набрала его номер. Трубку взяла Галина Ивановна и, узнав, кто говорит, проинформировала, что Сергей в душе. «Скажите, Галина Ивановна, вы случайно не знаете, в котором часу он собирается сегодня ехать в офис?» – поинтересовалась я. «Конечно, знаю. Каждое утро ровно в 9 за ним приезжает машина. Сереженька настолько пунктуален, что по нему часы можно сверять». И фея Беспаловского очага начала подробно и с гордостью рассказывать о точности своего обожаемого мальчика. После чего я решила больше ей вопросов не задавать, иначе разговор грозил затянуться до вечера. Быстренько попрощавшись, я посмотрела на часы. Если поторопиться, то вполне можно успеть перехватить Сергея до отъезда в офис. Я в темпе умылась, почистила зубы, стянула волосы в хвост на затылке, натянула джинсы и короткую маечку. Все это заняло не больше 5 минут. От завтрака я решила отказаться, поймав себя на мысли, что приношу эту жертву только ради Беспалова. И еще через секунду я натянула кроссовки и, не дожидаясь лифта, поскакала по лестнице вниз. Выйдя из подъезда, я остановилась у стеклянной витрины магазина. Оттуда на меня смотрела совсем молоденькая девочка с копной золотистых волос на затылке. Это была я. Сомневаюсь, что в тот момент кто-то дал бы мне больше 18 лет. Я улыбнулась своему отражению, и оно, естественно, радостно ответило мне тем же. Сергея я решила подождать на лестничной площадке. Выходя из квартиры, он даже не посмотрел в мою сторону, захлопнул дверь и пошел к лифту. «Здравствуйте», — обратилась я к спине Беспалова. Сергей обернулся. Его бровь медленно поползла вверх от удивления. «Татьяна, это вы?» «Не узнали?» «Честно говоря, нет. Я думал, это какая-нибудь девчонка-соседка», — подтвердил растерявшийся бизнесмен и тут же спохватился. «У вас новости? Меня внизу ждет машина, и если вы не против, поговорим по дороге в офис. В 9:30 у меня ответственная встреча с крупным торговым партнером». «Отлично. Только предлагаю поехать в моей машине, чтобы ее тут не бросать. Я вас подвезу и отправлюсь дальше по нашим с вами делам». Беспалов не возражал. Спустившись вниз, я села в свою 9-ку, а Сергей подошел к водителю синего красавца Мерса, сказал ему несколько слов и через 5 минут уже садился рядом со мной. Беспаловская машина, стоявшая в 10 метрах от нас, завелась, и в этот момент раздался взрыв. Мерседес подбросило в воздух, затем автомобиль с грохотом рухнул на землю, и из него вырвалось пламя со столбом черного дыма. Все произошло в какие-то секунды, но время как будто остановилось. Словно кто-то невидимый нажал кнопку «Медленное воспроизведение». Я почувствовала, как медленно открыла рот и закричала. Мне кажется, что и крик-то собственный я не слышала, а скорее тоже почувствовала. В воздухе медленно и беззвучно, опускаясь на землю, кружились горящие обломки автомобиля. Боковым зрением я заметила, что Беспалов также медленно открывает дверь девятки и движется, как в пантомиме или в замедленном кино, к останкам своего Мерседеса. Время приняло обычный ход, столь же неожиданно, как и потеряло его. Вернулся звук, лязг, скрежет, грохот обломков, крики людей. Сергей оказался вблизи у горящего автомобиля, но не мог подойти к нему из-за бушующего пламени. Я кинулась вслед за ним. И тут Беспалов закрыл лицо полой пиджака и ринулся в огонь. К счастью, я успела его поймать. «Пусти!» – заорал он не своим голосом. Я понимала, что Сергей в шоковом состоянии, поэтому приложила все свои силы, чтобы не пустить его к изрыгающей языке пламени груди металла. К этому времени я уже поняла, что водитель наверняка мертв. Не хватало еще, чтобы и Беспалов сгорел. Сергей отчаянно сопротивлялся и рвался к машине, поэтому мне пришлось на секунду выпустить своего клиента из крепких объятий и хорошенько ударить его. От пощечины голову Беспалова мотнуло в сторону. Но это сработало. На его глазах выступили слезы, и он прохрипел, обращаясь ко мне. «Там Пашка». «Ему уже не поможешь. Он погиб. Мы ничего не можем сделать». Сергей потерянно сел прямо на землю. Я опустилась рядом с ним и обняла. Он уткнулся мне в плечо и зарыдал. Вокруг бегали, кричали люди. Некоторые из них подходили к нам, о чем-то спрашивали. Я помогла Беспалову подняться и повела к девятке. Он послушно, как ребенок, делал все, что я от него хотела. Прежде всего, необходимо побыстрее увести его с места взрыва. Дело принимает угрожающий оборот. Опасность теперь грозит не только самому Сергею, но и людям, окружающим его. Можно было более или менее спокойно относиться к чьей-то попытке довести Беспалова до аллергического шока или к покушению деревенского киллера, хотя я вовсе не легкомысленно восприняла эти два события и видела в них серьезную опасность. Но взрыв автомобиля и убийство водителя – это уж чересчур. Неужели организаторы преступления – девочка-вертихвостка и ее Ромео-наркоман? Начинить автомобиль взрывчаткой – дело нешуточное. Стоит оно бешеных денег, не говоря о том, что нужно знать, где искать людей, которым эти деньги заплатить за такую работу. Хотя, конечно, нельзя скидывать со счетов и всяких умельцев-самоучек, к помощи которых могла прибегнуть наша парочка. В принципе, узнать, самодельное это взрывное устройство или нет, особых проблем нет. Нужно через пару часов позвонить друзьям в милицию, и они точно скажут, что за взрывчатка была использована. Возможно, даже подбросят версию, кто занимается изготовлением именно таких подарков. А пока нужно спрятать моего чудом выжившего клиента. Немного поразмыслив, я пришла к выводу, что лучше всего отвезти Сергея на конспиративную квартиру. Советоваться с ним сейчас смысла не имело. Я поняла это по его глазам, в которых застыли ужас и недоумение, потому как он сидел, обмякнув и крепко зажав голову руками. «Так обычно проверяют на крепость арбузы», — промелькнула глупая, конечно, в такой момент ассоциация. Ясно, ничего путного он предложить не сможет, поэтому я сделала так, как считала необходимым поступить. Завела машину и направилась на ту свою квартиру, что досталась мне от бабушки несколько лет назад. Я там не живу, но в качестве конспиративной частенько ее использую. Беспалов был настолько шокирован произошедшим, что не задал ни единого вопроса, как будто ему было все равно, куда его везут. Выглядел он ужасно. Я даже начала беспокоиться за его психику. Приехав, я откопала отличные успокоительные таблетки, привезенные мной из Франции для подруги. Ее тогда бросил муж, и она была на грани помешательства, не желала никого видеть и переживала свое горе на моей конспиративной квартире. Слава богу, через некоторое время ей стало лучше, она вышла на работу и влюбилась в нового начальника. По-моему, эта история как нельзя лучше подтверждает тот факт, что женщины быстрее представителей сильного пола приспосабливаются к обстоятельствам. Мужчины – совсем другое дело. Они совершенно беззащитны перед проблемами жизни. Поэтому-то нам, женщинам, существам духовно более сильным, и необходимо о них заботиться. Я уложила Сергея на диван, накрыла пледом и дала ему выпить две успокоительные пилюли. Он не сопротивлялся. Теперь он проспит как минимум часа три, так что у меня хватит времени съездить, например, в экономический университет, поговорить со студентами и попытаться выяснить, где может прятаться Антон. В общем, медлить нельзя. Необходимо положить этому беспределу конец.